Уотерс явно не продумал свою ложь. Он забыл, что за секс по телефону надо платить. Я вовсе не имел в виду звонки по тем номерам, которые печатают на последних страницах газет. Я просто неверно выразился. Дэниел звонил какой-то знакомой женщине. Наверное, той, которая ему писала. Ведь он получал очень много писем. Слабая улыбка. Поклонницы. Могу себе представить. Такой мужчина. Дэнс наклонилась еще ближе. Но когда вы слушали, вы ведь не услышали ничего о сексе? Нет, я... Должно быть, только сейчас он понял, что ничего не сказал о прослушивании звонков. Однако теперь лгать было уже поздно. Нет, они просто разговаривали. И вы слышали обоих? Да, я был на параллельной линии. Когда это было? В первый раз около месяца назад, затем еще пару раз... Вчера, когда он был в офисе. Звонки оттуда регистрируются? Нет, местные не регистрируются. Значит, только междугородные? Уотерс низко опустил голову. Он был готов сквозь землю провалиться. Что случилось, Тони? Я достал для него телефонную карточку, по которой вы набираете номер с восьмеркой, затем вводите код и нужный вам номер. Дэнс знала такие карточки. Звонки по ним невозможно отследить. Вы должны мне поверить, я бы никогда на это не пошел, если бы не та информация, которую он меня снабжал. Она была очень важной. Она спасла... О чем же они беседовали? Спросила Дэнс вполне дружеским тоном. Никогда нельзя быть грубым с допрашиваемым, который признает свою вину. В данный момент он ваш самый лучший друг. Да, о всякой ерунде, о деньгах, к примеру. Ну, а если конкретнее... Пэл спросил, какую сумму она накопила. И она ответила, 92 сотни баксов. А он, это все? Да, сумма крупновата для секса по телефону, с мрачным сарказмом подумала Дэнс. Потом она спросила, может ли навестить его и когда. А он ответил, что навещать его не надо. Значит, он не хотел, чтобы она приходила. Следовательно, не будет и никаких сведений об их встрече. Какие-нибудь предположения относительно того, откуда она могла ему звонить? Он упоминал о Бейкерсфилде. И даже, кажется, особо подчеркнул, говоря о чем-то в Бейкерсфилд. Да, скорее всего, когда просил отправиться к его тетке, забрать молоток и подложить в колодец. Да, припоминаю, она говорила ему о кардиналах. Католических? Смешок, хотя и жалкий. Нет, о птицах. О кардиналах и калибре на заднем дворе и о мексиканской еде. Мексиканская еда расслабляет, вот что она сказала. В ее речи чувствовался какой-нибудь акцент? Нет, вроде никакого. Ее голос был высоким или низким? Скорее низким, довольно сексуальным. Она произвела на вас впечатление умной или глупой девушки? Ну, таких вещей я определить не могу. Дэнс почувствовала, что Уотерс устал. Что-нибудь еще важное вы не припомните, Тони? Ну, давайте, напрягите память. Нам необходимо как можно скорее поймать Пэла. Да вроде больше ничего. Извините. Она пристально оглядела Уотерса с ног до головы и поняла, что он говорит правду, больше он ничего не знает. Ладно, полагаю, что пока этого будет достаточно. Он встал, дойдя до двери, он остановился и обернулся. Извините, я немного растерялся. У меня был очень тяжелый день. Да, день не из лучших, согласилась Кэтрин. Несколько мгновений он стоял неподвижно на пороге, чувствуя себя отвергнутым. Не получив ожидаемого утешения, Уотерс шаркающей походкой удалился. Дэнс позвонила Коронео, который был на пути в пересылочную контору, и сообщила ему информацию, полученную от охранника, что у сообщницы Пэлла нет никакого акцента и что голос у нее низкий. Это поможет менеджеру вспомнить женщине. Затем она позвонила начальнику Капитолы и сообщила ей о случившемся. Мгновение женщина молчала, затем очень тихо произнесла «О-о-о». Дэнс спросила, есть ли в тюрьме специалист по компьютерам. Начальница ответила утвердительно. Кэтрин попросила его поискать в компьютерах следы какой-либо деятельности в сети и электронные письма, отосланные вчера. Задание не должно было вызвать сложностей, так как в воскресенье у сотрудников тюремного офиса выходной, и Пэл, скорее всего, был единственным, кто выходил в интернет, если он действительно выходил.